Глава 19. Я войду, открываю палату и шагаю внутрь. Да, конечно. Лиза сидит на краю детской койки. Неловко мне улыбается. Дарина еще спит, но скоро проснется. Медсестра сказала, ей наложили швы и сделали прививку от столбняка. Нужно, чтобы Дарина осталась на несколько дней в стационаре. Рана рядом с бедренной артерией. Нужно следить. Значит, останется. Пересекаю палату. Присаживаюсь на корточке рядом с дочкой, вглядываюсь в ее бледное, спокойное личико. Обрести ее ценный подарок судьбы. Я теперь не смогу без дочки, как и без жены тоже. Егор, а дорого тут? Лиза мнется. Сначала не понимаю даже, к чему этот вопрос, а потом доходит. Черт, в ее нынешнем финансовом положении нахождение в платной клинике может казаться неподъемным. Я видел их скромную съемную квартирку, знаю зарплату горничной. Даже представить не могу, как тяжело было ей в одиночку поднимать и растить нашу дочь. Да и самой все это время быть без поддержки. Если я понял правильно, то после больницы ей как-то сделали документы и отпустили на все четыре стороны. А у Лизы чистый лист за спиной. В документах, что скинули из кадрового агентства, 7 предыдущих мест работы горничной, хорошие рекомендации от бывших хозяев. До этого 3 года она была в декрете. Вряд ли могла позволить себе няню, а на декретной прожить очень сложно. Ей приходилось совмещать уход за ребенком с работой. Моя жена все это время из сил выбивалась, чтобы нормально жить и дочь воспитывать. Твою мать, Егор! Надо было не сдаваться, надо было искать, землю рыть. Ты в своей депрессии валялся, жалел себя, пока она... Бесплатно. Улыбаюсь ей. В горле ком от несправедливости этого мира. 6 лет. У нас кто-то украл. Я оплачу, просто не сразу. Она хмурится. Агата, касаюсь своими пальцами ее ладони. Не думай больше о деньгах. Дарина пробудет здесь столько, сколько нужно. И ты с ней. Я позабочусь о просторной палате для вас, привезу вещи. Зачем ты это делаешь? Она хмурится. Мы тебе чужие. Мам! Дариша сонно приоткрывает глаза. Она выглядит совершенно растерянной. Нащупывает своей маленькой ладошкой ладонь Лизы. «Я тут!» Жена ласково касается ее щеки. «Как ты себя чувствуешь?» В комнату входит медсестра, которая суетится рядом с дочкой, проверяет ее состояние. Мне приходится отойти, уступив ей место. В коридоре замечаю отца. Он совершенно ошарашенным взглядом смотрит на Лизу с Дариной. Нехотя оставляю девочек на медсестру и выхожу к отцу. «Это невозможно, это...» Голос отца дрожит. Он прижимает руку к груди, шокированно переводит взгляд на меня. «Лиза». «Не может быть. Где ты ее нашел?» «Она сама меня нашла. Сейчас, мне кажется, Лиза действительно подсознательно это сделала. Она не помнит ничего, но интуитивно тянется к знакомым вещам и местам. Даже тот парк, где они с Дариной сегодня были. Мы там с ней гуляли когда-то. Может, в Нальчике ее мозгу просто не было за что зацепиться?» Вот она и жила там спокойно столько лет. А затем выбрала именно Москву. Квартиру сняла недалеко от меня и сад тут же. Пришла работать ко мне. Я не верю в случайности. Она стремилась душой ко мне. Домой. Сама? Что она вообще говорит? Где была эти 6 лет? Она ничего не помнит. Напряженно наблюдаю за женой через стекло палаты. Агата прижимает к себе нашу дочку. Нежно гладит тупо волосам. «Не помнит, это она так сказала? А ты уверен, что это именно Лиза? То есть она похожа, но сколько в мире похожих людей? Может быть, стоит сделать анализ ДНК для начала? У тебя есть образцы ДНК Лизы? Я могу сличить их. Сын, ты только сразу не верь ни во что. Ты же знаешь, сколько кругом аферистов и желающих нажиться на чужой беде. Все знали, как ты Лизу любил. Так что ничего удивительного в том, что кто-то попытается... Отец...» Осекая его. «Это Лиза. Я на 100% уверен». Отец закатывает глаза к потолку. Он явно не верит. «И ребенок, да?» «Дариша моя». «Это ты тоже на веру принял?» Отец сжимает в кулаке набалдашник трости. «После инсульта теперь всегда с ней ходит. Если допустить, что это Лиза, то ее не было 6 лет. Бог знает, от кого может быть ее ребенок. Тем более, ты говоришь, не помнит она ничего». Что ты сразу записываешь его на себя? По срокам совпадает. Сын, Да сейчас что угодно можно подправить по документам. Любые сроки подогнать. Давай не спеши. Он кладет ладонь мне на плечо, сжимает. Я подержу их в больнице. Тихо проведу все анализы, покажу тебе результаты, и тогда ты сделаешь свои выводы. Я сделал это сам, признаюсь отцу. Почему не через меня? Отец скрипит зубами. Уверен, что образцы у тебя надежные. 6 лет прошло. Я проверяю ДНК Дарины и свой. Отец поджимает губы. У кого? Отец, хватит. Прикрываю глаза. Меня всего рвет от напряжения. Достали его вечные попытки контроля. Я понимаю, отец, но я давно вырос и все могу решать сам. Тем более провести независимую ДНК-экспертизу. Это Лиза и моя дочь. Да, Лиза ничего не помнит, но... Именно, нажимает отец. И о них никто не знает. 6 лет прошло. Для всех твоя жена умерла. Точка. У тебя беременная невеста, Егор. Будущий тесть поможет с должностью в парламенте. Это же мечта всей твоей жизни. Тирада отца вводит в ступор. Он же не серьезно? Что ты предлагаешь? Криво усмехаюсь. Избавься от них, забудь. Строй новую семью и карьеру. А этих оставь в прошлом. Дай денег, если хочешь. Он пренебрежительно отмахивается. Жизнь дала тебе второй шанс. Воспользуйся.